Пожилой мужчина был потрясен не меньше меня. «О, Боже, нет!» — рявкнул он и хотел было закрыть дверь. «Здесь такие не живут!» Я быстро сунула ногу в дверную щель. Такой прием часто встречается в детективных фильмах, но на деле все немного отличается от кино. Я позабыла, что на мне кроссовки, и облицовочной доской мне придавило большой палец. Взвыв от боли, я выдернула ногу, и дверь захлопнулась. «Караул!» — закричала я, прыгая на одной ноге. Я долго давила на кнопку звонка, но в ответ раздавалось только глухое «Вон отсюда!». Я уже собралась забарабанить в дверь, как услышала за спиной знакомый голос. Обернулась и увидела старую маму Лондена. «Хоусон!» — крикнула я. «Слава богу! Тут в доме какие-то люди, они не хотят меня впускать, и... Хоусон!» Она смотрела на меня, как будто впервые видит. «Хоусон!» — снова позвала я, делая шаг к ней. «Это я, Четверг!» Она торопливо попятилась и холодно поправила меня. «Для вас, миссис Парк Лейн, что вам угодно?» Я услышала, как дверь у меня за спиной отворилась. Старый Лондэн, но не тот, вернулся. «Она позвонила в дверь», — объяснил он матери Лондэна, — «и уходить не хочет». Он немного помолчал, затем тихо добавил. «Она спрашивала о Лондэне». «О Лондэне?» — резко спросила Хоусон. С каждой секунды ее взгляд делался все враждебнее. «Вам-то до него какое дело?» «Он мой муж». Повисла пауза, пока она обдумывала мои слова. «У вас очень странное чувство юмора, мисс». «Как вас там?» — сердито ответила она, указывая мне на садовую калитку. «Вам лучше уйти». «Подождите минутку!» — воскликнула я, едва сдерживая смех. Настолько нелепо выглядела сложившаяся ситуация. «Если я не вышла замуж за Лондена, то кто же подарил мне это кольцо?» Я показала им левую руку, но, похоже, это не возымело действия. Я бросила на нее взгляд и поняла, почему. Обручального кольца не было. «Черт!» — ругнулась я, озадаченно осматриваясь по сторонам. Наверное, уронила. «Вы очень взволнованы», — сказала Хоусон скорее с жалостью, чем с гневом. Наверное, поняла, что странная особа не опасна, просто явно больна психически, притом неизлечима. «Может быть, нам кому-нибудь позвонить?» «Я не сумасшедшая», — заявила я, пытаясь осознать положение. «Этим утром, нет, меньше 2 часов назад, мы с Лондэном жили в этом самом доме». Я осеклась. Хоусон придвинулась ближе к мужчине в дверях. Они стояли так, как стоят давно женатые супруги. Я вдруг осознала, кто передо мной. Это был отец Лондэна, погибший отец Лондэна. «Вы Билден», — прошептала я. «Вы погибли, когда пытались спасти...» Мой голос оборвался. Лондэн никогда не видел своего отца. Билден Парк Лейн погиб, спасая своего 2-летнего сына из тонущей машины 38 лет назад. Сердце у меня замерло, и до меня стало медленно доходить суть этого нелепого недоразумения. Кто-то устранил Лондэна. Я попыталась опереться на что-нибудь, чтобы не упасть, затем быстро села на садовую ограду и закрыла глаза. В голове билась тупая боль. «Лондэна нет. Значит, между нами ничего не было». «Билден», — сказала Хоусон, — «тебе лучше позвонить в полицию». «Нет!» — крикнула я, открыв глаза и яростно сверля его взглядом. «Значит, вы не вернулись за ним?» — медленно, хриплым голосом произнесла я. «Вы не спасли его тем вечером, вы остались живы, а он...» Я приготовилась выслушать гневную отповедь, но этого не произошло. Билден просто смотрел на меня со смешанным выражением растерянности и жалости. «Я хотел его спасти», — тихо сказал он. Я сдержалась. «Где Лондон сейчас?»